при котором еще не смываются с лотка легкие минералы, в частности дертил и кармалин, вернее их крохотные зернышки. Нам нужно промыть целую кучу проб у подножия Пельвуния. Моет Лёшка. Валька, как робот, ходит по склону, подтаскивает их к реке. Мы лежим в палатке, отчаянно дымим махрой, сбиваем свои маршруты. По долине гуляет пронзительный ветер. Глухо шумит под снежником вода. Чертыхается у ручья Лёшка. Пробы готовы часа через два. «Так быстро!» – удивился Виктор и начал их проверять. Через минуту он выругался. Громко, грубо, отчетливо. Мокрые мешочки со шлихами лежат перед ним, как цепь прокурорских обвинений. Привычно сереют утренние шлихи, и, как взятая на ходу горсть песка, в наглом белесом отсвете лежат последние. Лёшка отчаянно и явно халтурит. Он стоит перед нами, опустив голову. Синяя шея и красные сосиски пальцы, распухшие от воды. «Эх, парень, видимо, мама не гоняла тебя в свое время к проруби помогать полоскать бельишко. И мы напрасно жалели, спешили кончить с делами, чтоб помочь. И Валька зря потел все это утро на склоне». Валька с глухим стуком сбрасывает рюкзак. Он только что спустился со склона. Короткие потные волосы прилипли ко лбу. Он медленно подходит к декаденту. Немая сцена. «Стоп!» – длинная фигура Отрепьева вырастает перед ним. «Не дело при всех», – говорит Отрепьев. «Разберемся потом». «Завтра маршрута не будет», – говорит Виктор. «Будем перемывать шлихи». Мы уходим в палатку. «Тихо!» – шепчет Мишка. «На берегу конфликт». «Ты несчастный подонок!» – говорит Валька. «У нас на заводе таких в проходной давили». «Да, нехорошо!» – добавляет Отрепьев. Молчание. «Я бы заставил тебя сожрать твой аттестат зрелости!» – презрительно говорит Валька. «Мамкин ты запазушник!» «Соображение у тебя, Леха, как у селедки», добавляет Отрепьев. Молчание. Ай-хо! С рассвета до заката пропадаем в маршрутах. Наступил критический этап гонки за меридолитом. Дальше наш маршрут уже уходит от Пельвуния в тундру. Грязной щетиной позаросли скулы ребят. По-усталому горбятся спины. Временами мы напоминаем сборище мрачных анархоиндивидуалистов. Лёшка ни с кем не разговаривает. Мы мрачно ищем зарытое кем-то сокровище. Почти все время хочется спать. Объективная реальность куда-то исчезла. Остались только карандашные дороги на карте. Дороги, дороги, дороги. Нехоженые тропы на карте и на земле. Вечерами мы безнадежно просматриваем собранные за день коллекции. Григорий и Леха в такое время уже спят. Валька надоедливо дышит в затылок. «Нету?» – спрашивает он. «Нету?» «Уйди к чертям, Валька!» – говорим мы. «Не раздражай! Иди спать!» «Значит, нету!» Снег застал нас на речке Курум-Кавам. В начале августа такое бывает. Белые хлопья летят откуда-то из свинцовой мглы. Плещет о берег черная вода на озере. Исчезли птицы. Мы отлеживаемся в палатке. Первые сутки спим, как первокурсники после экзамена. Вторые сутки тоже спим. Ветер заметает сквозь дырки синие полоски снега. Их не хочется убирать, не хочется расшнуровывать палаточный вход. Только Гришка изредка вылезает из мешка, чтобы подогреть консервы. На третьи сутки начинается болтовня. Мы лениво рассуждаем о лолите Торрес, прямоточных реактивных двигателях и о мозоли, что вторую неделю сидит на ноге у Гришки –